И хоть Гаспару Стампа приравнивали даже к Петрарке, но какая же страдальческая ее муза рядом с бунтарской Михри. «Мое бунтарское сердце, сеньор мой, ушло с тобою. Амура винить могу ли, что стал ты моей судьбою? Бегут к тебе мои слезы, летят к тебе мои вздохи. Они, как друзья, друг друга поддержат в дальней дороге. А если они погаснут, те чистые самоцветы, тогда узнаешь, любимый, что меня уже нет». Хурем тоже писала стихи. Бились в ее душе тысячи песен. Стояла над бездной, заглядывая туда. Теперь могла заглянуть и на небо. Для Европы вельможная женщина-литератор была в те времена явлением обычным. Сестра короля Франции Франциска I, Маргарита Наварская, своим «Гептамероном» навеки вошла в литературу. Стихи шотландской королевы Марии Стюарт, полные любовной страсти к графу Босуэлу, были использованы для обвинения ее в заговоре и убийстве законного мужа. Виктория Колонна, дочь великого коннетабля королевства Неаполитанского, благодаря своим стихам сблизилась с самим Микеланджело, а правительница небольшого Кареджо, Вероника Гамбара, тонкой лестью в своих стихах завоевала благосклонность папы Климента и императора Карла. Но то уже было при европейских дворах, где женщины, если еще и не благоденствовали, то уже начинали царствовать, где становились всемогущими регеншами престола, как Екатерина Медичи во Франции, а то и королевами, как дочь Генриха VIII английского Елизавета. В мире ислама такая женщина могла вызвать даже не удивление, а осуждение и проклятие. Может, Роксолана была первой из османских султанш, которая отважилась писать стихи. Ну и что же? Не боялась ничего и никого, не смела ее стихи. Единственным читателем, коих предполагался султан, были как бы испытанием для их любви. Каждый день посылала Сулейману в Эдирне коротенькие письма, в которых жаловалась на разлуку и одиночество. «Я была собеседницей скуки и тоски и полонянкой отчаяния. Я зажигала факелы печали на всех путях ожидания. Ежедневно птица рох летела на небесном просторе желания, надеясь, что какой-нибудь голубь принесет от вас весть, или же облачко прольет благодатную каплю на долину жажды». Сочиняла стихи о своем султане. «Ты, сизый сокол с гор, в просторе бескрайнем, в ущельях гнездо от взглядов скрываешь. Летишь под небеса, одинокий и злой, и добычу на вершинах хищно раздираешь. Между бездной и небесами была земля, и на той земле надо было утвердиться. Поначалу уверена была детьми, родить султану сыновей, дать наследников, стать их матерью, матерью этого чужого и враждебного трона. Как королева Бона, родившая польскому королю Зигмунду сына Зигмунда Августа, как Елена Глинская, давшая московскому великому князю Василию Ивановичу сына Ивана, который впоследствии станет знаменитым царем Иваном Грозным. Елену Глинскую великий князь московский Василий взял себе в жены, прожив 21 год, с бездетной Соломией Сабуровой и отправив ее, в конце концов, в монастырь. Моложе Василия на 25 лет, дочь литовского князя Елена быстро прибрала к рукам старого правителя. заставила его, нарушая обычаи, сбрить бороду, отстраняла от двора и заключала в темнице родовитых бояр. После смерти Василия, став правительницей при малолетнем Иване, позорила царское ложе с боярином Овчиной. Младшего брата Василия, Андрея Старицкого, велела бросить в тюрьму, надев на него железную шапку.